«Кира, моя законная жена», — напомнил Сергей. «И я не намерен здесь и сейчас обсуждать характер ваших давно не близких», — подчеркнул Олег, — «отношений». «А вы сами», — спросила Ирина Васильевна, — «не женаты?» «Пока женат», — вынужден был признать Олег. «Я вас где-то видел», — подал голос Антон. «Невроз вооружении?» Олег кивнул. «Я вас тоже помню. Нас знакомили на каком-то банкете». «Самое время о банкетах вспоминать», — укоризненно воскликнула Ирина Васильевна. «Лучше скажите, вам известно, что Кира Анатольевна ждет ребенка?» «Известно», — кивнул Олег и еще больше покраснел. «И какова была ваша реакция, когда мама вам эту новость сообщила?» — спросил Лешка. Более краснеть Олегу некуда. На помощь пришла Люба. Олег ей понравился. «Да и не могла Кира, в кого попала, втюриться на старости лет. Напали на человека, — сказала Люба, — и даже не посадили. Прокурор посадит, — съязвил Лешка. Закрой рот, — велела ему жена. Олег Петрович, пожалуйста, присаживайтесь». Более всего Олегу хотелось унести ноги и познакомиться с родными и близкими Киры в другой нейтральной обстановке. Но он не мог уйти без адреса и повторил свою просьбу. «Она в Алапаевске», — смилостивилась Люба. «Точно», — удивился Лешка, — «откуда вы знаете?» «Кира брала деньги со счета в этом городе», — ответил дядя Антон. «А ты как вычислил?» «Через взятку в ФСБ. Деньги на взятку дал вот этот господин», — он показал на Олега. «Да сядь ты, не торчи столбом», — велела Олегу Люба, легко перейдя на «ты». «Видишь, какая петрушка?» Олег опустился на стул. «Ума не приложу, почему Киру понесло в Алапаевск?» — пожала плечами Люба. «У вас там родственники, знакомые». «Там живет один человек», — смущаясь, — ответила Лика, — «который давно и преданно любит Киру Анатольевну». «Но у них ничего не было», — горячо воскликнула она. «В доказательство у нас есть несколько писем». «Несколько сотен писем», — заметил Антон. «Скорее свидетельствуют об обратном». «Как зовут этого человека?» — спросил Сергей. «Игорь Севастьянов», — ответил Лешка. «Я его помню», — всплеснула руками Люба. «Он был так влюблен в Киру, что даже не то, что наполовину повесился, не то почти отравился». «Мало я его по морде бил», — подал голос Сергей. «Он всегда настырным был, как...» «Солитер», — подсказала Люба. «Игорь мне глисту во фраке напоминал. Антош, ты его помнишь?» «Нет. По-моему, мы отвлеклись, ушли в сторону. Это неожиданное совещание имело повесткой дня...» «Да глупость оно имело. Я тебе, Люба, говорил, делим шкуру неубитого медведя». «Не называй нашего ребеночка шкурой», — воскликнула Люба. «Он не ваш. Мы тоже не крайние», — с вызовом заявила Ирина Васильевна. «Кстати, у ребенка будет моя фамилия», — напомнил Сергей. «Руки прочь от моей сестры!» — хлопнул по столу Лешка. Олег переводил взгляд с одного скандалиста на другого и думал. «Либо Кирины родственники дружно сбежали из сумасшедшего дома, либо по мне плачет койка в психушке. Третьего не дано». «Олег Петрович», — тихо подтолкнула его Лика, — «почему вы молчите? Вы отказываетесь от ребенка?» Но Олег не успел рта открыть, — вскочил Лешка. «Хватит базара. Ситуация предельно ясная. Моя мама, будучи в положении, обратилась за помощью, участием или, как хотите называйте, к самым близким людям. И получила отворот-поворот». «Но тебе-то она ничего не сказала», — упрекнула теща. «Если бы не Лика, ты бы решал свои уравнения и в ус не дул». «Правильно», — согласился Лешка. «И мне страшно обидно, что мама посчитала меня трусом и слюнтяем. Кстати, я ухожу из аспирантуры, чтобы прокормить семью, в которой будет два младенца, на которых прошу не претендовать. Дядя Антон, можете меня устроить на доходное место?» «Как уходишь?» — ахнула Лика. «А мне ничего не сказал? Уже начинаешь секреты секретничать?» Митрофан Порфирьевич переглянулся с женой. «Так я и знала», — провозгласила Ирина Васильевна. «Что вы знали?» — огрызнулся Лешка. Он сел на место и гордо скрестил руки на груди. Пока родители Лики выясняли будущее семьи их дочери, Люба с изумлением следила за действиями Олега, рядом с которым сидела. Олег гнул вилки. Натурально гнул, то есть нервно. Взял свою и свернул пополам. Взял Любину и тоже согнул. Она подсунула ему вилку Антона, Олег машинально согнул третью вилку. Люба положила под руку Олегу столовый нож. Сделанный из раскаленной стали, нож не гнулся. Он сломался с громким треском. Все замолчали и уставились на кладбище согнутых вилок. Олег опомнился и положил рядом с вилками две половинки бывшего ножа. Олег не знал, что ему делать. извиняться за причиненный ущерб, объяснять этим людям, что он любит Киру больше жизни и никому ребенка не отдаст, живописать свой позор в кафе, силой вырвать адрес Киры, на колени перед ними встать или послать их к чертовой матери.